Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Пап, а почему все сказки такие старые? Не понял. Это в каком смысле? Ну там все ездят на лошадях, ни у кого нет телевизора, даже смс-ку никто отправить не может. А вот ты о чем. Ну, это все потому, что сказки придумывали давным-давно. А тогда не было ни машин, ни телефонов. Но ты же свои сказки сейчас придумываешь. А у тебя тоже то принцессы, то драконы. А я думал, тебе так больше нравится. Что, хочешь современную сказку? Без царевичей и королевичей? Про каких-нибудь роботов и космических пришельцев? Нет, не совсем так. А можно, чтобы в сказке было и то, и другое? Ну, хорошо. Я предлагаю так. Давай возьмем старую сказку и сделаем современной. Хочешь? Да, хочу! Отлично. Только с чего бы начать? Ну, давай вот так. Посадил дед репку на балконе в горшочке. Выросла репка большая-пребольшая, генно-модифицированная. Пап, но это же короткая сказка. И потом, я не знаю такого слова. Ага, понял. Тогда так. Жили-были старик со старухой. Однажды говорит старик: «Включила бы ты, старуха, микроволновку, замесила бы тесто в блендере, испекла бы мне круассан». Нет, это мне тоже не нравится. Да про что же тебе рассказывать, а? Про лису и зайца? Была у лисы избушка из гипсокартона, а у зайца из армированного пенобетона. Нет уж, наверное, зря я современную сказку просила. Пап, давай вообще не будем. Погоди, погоди. Я, кажется, придумал. Будет тебе сказка про снежную королеву. Хочешь? Даже и не знаю теперь. Ну, попробуй. Тебе понравится, обещаю. Ну, значит так. Жили-были на белом свете брат и сестра. Звали их Кай и Герда. Жили они в маленьком домике и никогда не ссорились, даже если один из них хотел смотреть мультики, а другой — кино про пиратов. Но вот однажды зимним вечером, когда Кай и Герда мирно собирали пазлы, произошло что-то странное. За окном вдруг раздался громкий шум, закружилась метель, и над улицей пролетел белый вертолет. В нем сидела снежная королева, повелительница снега и холода, а также производительница холодильников и морозильников. Кай и Герда испугались, спрятались за диван и уже оттуда услышали голос снежной королевы. «Внимание всем! С вами говорит снежная королева! Я ищу мальчика, который согласится жить со мной в замке на Северном полюсе. Он станет мне сыном. Я научу его строить айсберги, запускать вьюгу и замораживать все, что угодно. Мне нужен мальчик!» Но ни один человек не вышел из дома на ее голос. Герда, крепко держа Кая за руку, спросила его: «Кай, а ты бы согласился стать сыном снежной королевы?» «Ха, конечно нет. Она злая и жестокая. Ее ребенок тоже должен быть таким». «Да, я знаю, что у тебя доброе сердце, и ты никогда не оставишь меня одну». Как же дует из окна! Нужно закрыть форточку и задернуть шторы. И я сейчас. Кай подошел к окну, но именно в этот момент Снежная королева как раз пролетала мимо. Она расхохоталась, протянула руку и рассыпала в воздухе горсть ледяных осколков. Ай! Ай! Что-то попало мне в глаз! И кольнуло в сердце. Кай, что с тобой? Может, нужно позвонить врачу? Нет, уже все в порядке. Кажется, все прошло. Но все самое страшное уже случилось. Осколок льда, который попал Каю в сердце, сделал его холодным и злым. А из-за второго, который попал в глаз, Кай стал видеть вокруг себя только все самое плохое и темное. Кай, что-то не так? Почему ты молчишь? Отстань от меня! Мне ужасно надоело сидеть с тобой целыми днями и собирать эти дурацкие пазлы. И ты мне тоже надоела. Я пойду в сыновья к Снежной королеве. Постой, куда же ты? Ты же сам говорил, что она злая и жестокая. Не держи меня! Я буду жить в ее замке. Я научусь повелевать холодом и снегом. Если хочешь, пришли мне как-нибудь электронное письмо. Но я вряд ли на него отвечу, мне будет некогда. Прощай, глупая Герда. И с этими словами Кай накинул пуховик и вышел на улицу. Герда подбежала к окну и увидела, как ее брат сел в вертолет Снежной королевы, и они скрылись за горизонтом. Пап, какая-то слишком печальная сказка получается. Ну, что ж ты хотела? Это же Ганс Христиан Андерсен, у него все сказки такие. Ну, ведь все закончится хорошо, правда? Ну, наверное, да. И я буду очень стараться. Уж постарайся, пожалуйста. Ладно. Итак, Кай отправился к Снежной королеве, а Герда осталась дома одна. Нужно помочь Каю, я должна спасти его и вернуть домой. Герда убрала игрушки, выключила телевизор, оделась потеплее и отправилась на поиски брата. Шла она долго-долго через замерзшие леса и поля, через покрытые льдом реки, и у всех, кого встречала на пути, спрашивала, не пролетала ли тут Снежная королева с мальчиком. Пап, подожди, я же помню эту сказку. Там кого только нет. И маленькая разбойница, и вороны какие-то, и еще кто-то. Это же долго. Что, ты хочешь их всех пропустить? Ну да, тем более, что все и так знают. Снежная королева живет на Северном полюсе. Зачем ее искать? На самолете можно долететь. Ну, как скажешь. Значит, купила Герда билет, села в самолет и прилетела на Северный полюс. Видит, стоит в чистом снежном поле огромный ледяной замок. Подошла она к его воротам и нажала на кнопку вызова. Кто там? Это я, Герда. Я пришла, чтобы спасти своего брата. Неужели ты думаешь, что он вот так вот возьмет и уйдет с тобой? Да он давно забыл тебя. Кай всегда был добрым мальчиком. Он обязательно вспомнит обо мне. Ну что ж, ты можешь попробовать. Это будет даже интересно. Но если Кай не узнает тебя, ты тоже останешься здесь, у меня во дворце. Входи. Огромная дверь открылась, и Герда вошла внутрь. Она прошла по длинным коридорам с высокими потолками и оказалась в огромном тронном зале. В самом его центре, на ледяном троне, восседала сама Снежная королева, а рядом с ней — Кай. Он сидел перед огромной лужей, в которой плавали льдинки. «Папа, ну ты что?» А, стоп, точно. Он сидел перед ноутбуком и играл в странную игру. На экране плавали льдинки, и Кай составлял из них слова. Ну что, Герда, вот твой брат. Если ты сможешь сделать так, чтобы он вспомнил тебя, пожалуйста, забирай его. Такой наследник мне не нужен. Но учти, если у тебя ничего не получится, ты останешься в моем замке навсегда. Герда подошла к Каю и села рядом. Кай, здравствуй, ты помнишь меня? Отстань от меня, девочка. Не видишь, я занят. А что ты делаешь? Я должен составить из этих льдинок слово «виртуальность», и тогда... Тогда... Тогда что? Я перейду на следующий уровень. Разве не понятно? Не мешай мне. Кай, ну что же ты? Ведь я Герда, твоя сестра. Вспомни, как мы жили в маленьком домике, как собирали пазлы, как смотрели кино. Мы ведь никогда не ссорились. Я не знаю тебя, девочка. Не может быть! Герда схватила брата за рукав и затрясла, словно хотела разбудить. Очнись, Кай! Вспомни, как мы играли в снежки, как купались в речке. А на стене в нашей комнате висит картинка, которую мы вместе рисовали. Кай ненадолго отвлекся от своей игры, посмотрел в глаза Герде и произнес... Я не знаю тебя, девочка. Не получается? А ведь я предупреждала. Твой брат никогда тебя не вспомнит. Теперь у меня будет целых два наследника. Вот только мне нужно как следует поработать с твоим сердцем. Папа, ну что ж такое? Как заставить его вспомнить? Надо придумать что-нибудь необычное. Ой, я знаю, сейчас. И вдруг Герда посмотрела на экран ноутбука и говорит: подвинь вот эту льдинку сюда, а эту вот сюда. Ну давай, давай, двигай мышкой. И что получится? Получится слово «виртуальность». Разве не видишь? Все, ты перешел на следующий уровень. Я так за тебя рада. И с этими словами Герда обняла брата и поцеловала. И от этого осколок льда в его сердце тут же растаял. Герда, это ты! Конечно, ты узнал меня! Из его глаз выкатились слезы, а с ними второй осколок. И снежной королеве ничего не оставалось, как отпустить Кая и Герду домой. И что, на этом все? Нет, еще не все. С тех пор снежная королева в самую сильную метель летает над улицами городов на белом вертолете и заглядывает в окно в поисках наследника. И поэтому, если на улице мороз и ветер, нужно сидеть дома и как следует закрывать окна. Да, вот теперь все. В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.